Событие 19. Можно любить тех, кому приказываешь, но нельзя говорить им об этом. Антуан де Сент-Экзюпери. Вовка спал отвратительно. Его сбитая из досок отцом кровать, точнее двухъярусные нары, оказались малы. Да не просто малы, а малы так малы. Да, генеральская кровать тоже не рассчитана на людей с ростом в 1,90 м, но там можно ноги высунуть сквозь прутья решетки. А здесь они упираются в доску, так скрючившись и лежал. И все удивлялся, а как же год назад всего на ней спал? Или тогда лишь чуть длины не хватало, поджал чуть ноги и нормально, а теперь подрос на 10, а то и на 12 сантиметров. И приходится ноги серьезно поджимать, к подбородку почти. А еще мешало уснуть ненужное ему мероприятие, в которое угодил с корабля на бал. Правильно, отец ему за трещину вчера отвесил. Еще даже 17 лет нет, а он будет учить взрослых людей и руководителей завода в основном, как им жить. Полная хрень. Ворочаться не получалось, если к стенке повернуться, то коленями в нее упираешься. Лежал и думал, чего он будет завтра рассказывать. Легли поздно, пока дядя Петя семейство собрал, пока притащились, пока настроили музыку и... И тут началось. Едва зашипел граммофон, как приперлись соседи. Вот интересно, кто им сообщил о вечере встречи с известным поэтом-песенником и еще более известным в узких кругах композитором, а да еще и певцом, больших и малых. Три Вовкиных пластинки прослушали в результате раза 4, а потом принесли совершенно расстроенную и дребезжащую гитару и потребовали продолжения банкета. Мужская половина при этом раздобыла где-то пару бутылочек красноголовки. Не упились в хлам, но ходили до нельзя веселые и довольные. А Вовку прямо вырубало. Наелся от души и плюсом вчерашнюю ночь из-за спины почти не спал. Спел им дядьку Вовку и специально, сильно дернув струну, порвал. Все, окончен концерт, дорогие радиослушатели. Пока не лег, думал, донесет голову до подушки, и уже утро. А перенервничал, и вот, не может заснуть. А только уснул, и батя уже будет. Подъем, поэт, на завод пора собираться. Хоть бы рассказал, как нас жизни учить будешь. Сдернул с него одеяло Павел Александрович. В актовом зале заводуправления собралось человек 50. В основном неувешанные наградой ветераны, как Вовка предполагал. А молодежь. Видимо, комсомольский и спортивный актив. Фомин смотрелся в лица, почти не было знакомых. Ну а чего хотел? Сидел кладовщиком в своем бомбоубежище, с рваными мечами общался больше, чем с народом. Тренеры были. Куйбышевские крылья советов в этом году заняли 11 место из 14 возможных. Но команды не было, только пару тренеров и начальник команды. А вот директор завода и весь партактив был в наличии. Вовка надел парадный... бастоновый пиджак, новый с орденом и медалью, поправил перекосившийся значок писательский с горьким, вышел на сцену, думал, сейчас хлопать будут. Нет, даже не заулюлюкали, молча сидели. Почти успокоился Фомин, он примерно понял, что нужно людям говорить. Не нужно про политику, про поездку в Югославию можно подробно рассказать, про чемпионат, с этого и начал. Рассказал об играх в Загребе, Сплите и Белграде, сообщил точно не знающим этого факта слушателям, что сам Баты дошел до этого Загреба в 13 веке и разрушил его. Посетовал, что там гораздо лучше, чем у нас газон, и даже рассказал, как с каждого стадиона откопал немного ножичком дерна и посадил в уголки на Динамо. И что потом директор сам их выкапывал снова и отдал ботаникам в МГУ на изучение. Рассказал о концерте и о песнях, что они с актрисой Серовой пели в театре в Белграде, а закончил тем, что описал предварительный сценарий фильма, что они сейчас вместе с писателем Львом Косилем сочиняли. «Надо, чтобы руководители города и завода обратили внимание на дворовый футбол. Нашел же меня товарищ Лукин на пустыре. А если вот в такие дворовые команды будут хотя бы пару раз в неделю приходить настоящие тренеры и учить ребят, а завод или домовые комитеты выделят деньги ребятам на мячи, то через несколько лет сначала в команды юношеские, а потом и в команды мастеров придет гораздо более подготовленная молодежь. И если Куйбышев будет зачинателем этого движения, то почему бы лет через 5 крыльям советов не побороться за чемпионский титул? И самое главное, нужно начать бороться с курением среди спортсменов, особенно среди мальчишек. Может, даже парторганизации завода начать пропаганду здорового образа жизни и выйти на городскую парторганизацию с просьбой запретить продавать сигареты без предъявления паспорта молодыми людьми. «Да у тебя самого в «Динамо» все поголовно курят!» – не выдержал тренер «Крыльев Советов» Александр Абрамов. «Блин, год назад чуть ли не стариком казался, а ведь всего 35 лет». «Точно, и я ничего с этим поделать не могу. Там не я тренер, там Якушин Михаил Иосифович. Зато я тренер молодежного состава «Динамо». И вот там я с курильщиками борюсь. Почувствую запах и гоняю, пока не упадет курильщик. И так, пока не поймут, что курить вредно. Из 15 человек 9 полностью бросили курить. А остальные резко уменьшили и позволяют себе только пару сигарет после второй тренировки». «Второй? Ты что, 2 тренировки в день у них проводишь?» Это встал капитан крылышек Андрей Ржевцев. Вовка его из-за спины не заметил. «Да, сначала силовая, бегаем с утяжеления». В общем, пришлось полчаса рассказывать о тренировке молодежи. И самое интересное, что ни партийные деятели, ни комсомольские недовольства не проявляли, сидели и слушали, а некоторые и записывали карандашиками в блокнотике. После собрания этого пообедать сходил вместе с парткомом. Пригласили. За столом поинтересовались и про значок с Горьким, рассказал про пластинки, провожал до проходной Вовку физорг завода «Лукин». «Спасибо тебе, Володя, много полезного рассказал, возьму на заметку». «Не хочешь в нашу команду вернуться? Поможешь тренеру, чемпионами не чемпионами, а в призеры должны с тобой попасть». Челенков не очень отчетливо помнил, но через 3 или 4 года «Крылья Советов» и без него вроде бы в призеры выбьются. Отказал вежливо. «Ну а теперь на примерку к тете Свете». «Нет, правда, сначала примерка». Решил Вовка себе нормальную футболку сшить. Из нескольких маек алкоголичек.